Глава 15. «Ты думаешь, что у тебя получится?» В голосе Бэра сквозит неприкрытое сомнение. «И более сильные ведьмы и колдуньи не справились». Он палкой вытаскивает глиняный ком и стучит по нему. Звонкого звука не слыхать, и Бэр обратно закапывает его в залу костра. Подбрасывает дров. Его уверенные движения завораживают. Я, не отрываясь, лежу за его руками. Сильными, крепкими. «Не обещаю, что получится, просто предлагаю попробовать», — убеждаю я его. «От этого-то хуже не будет?» «Не будет», — задумчиво произносит он, вороша залу в костре. «Как ты это узнаешь?» Он поднимает взгляд от земли, ловя мой. В его глазах пляшут языки пламени, мне становится жарко. Костер горит слишком высоко. Мне надо подумать. Самый действенный способ — связаться напрямую с хранителем рода. Он-то точно знает, кто и почему наложил такое проклятие. Я не знаю, удастся ли мне это сделать. Да, хранитель рода — это не просто мертвый дух, и основы некромантии не нужно знать. Вот если бы я захотела вызвать дух того, кто наложил заклятие, или того, на кого наложили, тогда мне нужно было бы практиковать некромантию. Я же работаю с живыми, а не с мертвыми энергиями. «Позволишь присутствовать при обряде?» — спрашивает Бэр. «Не доверяешь?» — усмехаюсь я. «Или боишься, что я придумаю историю?» Мне хочется самому услышать историю. И недоверие здесь ни при чем. «Твое присутствие даже к лучшему», — отвечаю я. «Когда призывает родич, то хранитель приходит охотнее. Надо решить еще одну задачу, через какую энергию призывать хранителя. Бэр – воин, и если его род все время был воинским, то огонь – лучшее решение. Да и мне, честно говоря, проще. Я лучше управляюсь с энергиями огня и дерева, потому что род моего отца – воины и князья – это огонь, а род моей матери – ведуны – это энергия дерева. Если семья Берна – торговцы, это энергия воды. Земледельцы – крестьяне – энергия земли. Чем занимались в твоем роду?» «Не понимаю тебя», – осторожно говорит он. «Мои родичи – ведуны. Испоков веков они занимались ведовством. У каждого было свое направление. Но суть это не меняет. Чем занимались твои родичи?» «Воины. Все мои родичи были воинами». Тихо радуюсь, мысленно хлопая в ладоши. Работа облегчается. С огнем работа мне нравится, и на него легче настраиваться. Тогда мне понадобится энергия огня. Не туши костер. Когда поедим, я приготовлюсь к обряду, и мы проведем его над костром. Принеси побольше дров, чтобы хватило на весь обряд. Я уверенно отдаю распоряжение, чувствуя себя в своем праве. Бэр будет командовать на войне или охоте, а ведовство – моя вотчина, и я здесь хозяйка. Мне не терпится приступить к обряду, но спешка может только помешать. Ты пока следишь за ужином, я пойду соберу все, что мне потребуется для обряда. Как будет готово, зови, у меня уже кишка кишке песни поет. Бэр понимающе усмехается и кивает. Я со всех ног бросаюсь к избушке, в уме перебирая, что мне понадобится для обряда. Перед проведением ритуала призыва нужно очистить тело. Опять мыться, мысленно вздыхаю я, надеть чистую рубаху без вышивки. Обереги только помешают, распустить косу, найти скрутки трав, полыни, можжевельника, чертополоха, крапивы. У меня они есть. Я лезу на палате в поисках готовых скруток. Я их сушила прошлым летом, и этой весной тоже уже делала заготовки. Вокруг костра надо будет сделать обережный круг из смеси соли и перца. Мешочек с ней нахожу в шкафу. Свечи заменят костер. Призыв. Нужны слова призыва хранителя. Это я, пожалуй, найду в гримуаре. Магическая книга лежит на особом постаменте между окном и шкафом, накрытая рушником, который я вышивала знаками, дающие невидимость для всех, кроме хозяйки. Заговор призыва выписываю на бумагу, чтобы с собой не тянуть. В гримуаре при описании обряда четко написано, что обряд нужно проводить лунной ночью. «Валерий, кролик готов!» — кричит Бер. Сложив все, что приготовила в корзину, я бегу из избушки. На пороге сталкиваюсь с Бером, который несет еду в дом. Глиняные кролики вываливаются из его рук, разбиваясь. Хорошо еще, что он нес все это в моей рубашке, так что еда не пострадала. «Куда ты несешься, как оглашенная?» – недовольно бурчит он. «Все поразбивала!» Упоительный запах печеного кролика разносится по избе, вызывая у меня голодные спазмы. «Нашла все, что нужно?» – спрашивает он, занимая один всю сторону стола. Разрывая кролика руками, он кладет передо мной лапки и бедра, как только узнал, что это мои любимые кусочки. Киваю, откусывая от ножки кролика ароматный, истекающий соком кусочек. Жаль, что у нас нет хлеба. Надо будет завтра сходить в деревню и купить. У меня где-то здесь припрятано немного денег. Когда начнем? Этой ночью. Небо ясное, и луна будет хорошо видна. Только тебе и мне следует помыться перед ритуалом. Неужели тебе не нравится мой запах? Удивляется Бер. Не в этом дело. Мы призываем хоть и хранителя, но мертвого духа, поэтому лучше не искушать его лишними запахами. Закончив ужин, я отправляю Быра к колодцу мыться. Сама нагреваю ему воды и отправляюсь обратно в избу за чистой рубахой. У меня много чего хранится для обрядов, и мужская одежда тоже есть. Нахожу самую большую и, приоткрыв дверь, аккуратно кладу на крыльцо. За Бэром приходит моя очередь смыть с себя запахи этого дня. Бэр натаскал воды из колодца, а я нагрела ее. Выполнив важную часть подготовки, я черчу вокруг костра круг и посыпаю его контуры солью и перцем, чтобы хранитель не смог причинить нам вред. За всеми приготовлениями не замечаю, как наступает ночь. Как только мы узнаем все, что нужно, даю последнее наставление, подожги скрутки трав, которые я дала тебе. Я встаю за круг, напротив меня становится Бер. Начинаю читать заговор призыва, медленно нараспев, не сводя глаз с огня. За мной слова призыва повторяет потомок рода для усиления эффекта. Едва Бер произносит последнюю фразу, как над костром появляется фигура старого воина в доспехах и с выбитой на груди оскаленной мордой медведя. «Зачем ты вызвала меня, ведунья?» — раздается над поляной недовольный голос старика. «Прости, достопочтенный хранитель рода, ты нужен своему потомку!» — от волнения звонко говорю я. «У меня получилось, я смогла!» — хранитель поворачивается к Беру. «Тебе нужна моя помощь?» «Да, ты же все знаешь о нашей семье. Хранитель знает все и обо всем в роду». Лицо Быра озаряется надеждой, и он задает, волнующий многие поколения его рода, вопрос. «Тогда скажи, хранитель, кто проклял наш род?»